Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, мы уверены, что вы слышите нас часто и замечаете, как живый Бог, Творец и Попечитель наш, поступал с народами и отдельными личностями, когда они шли путями непослушания Ему. Неизбежно суды Божии справедливые приходили на них, и наоборот, когда народ или отдельные личности хранили повеление Его и ходили пред Ним в послушании, то благословения были их достоянием. Библейская история по своему содержанию является захватывающей наше внимание и зовущей сердца человеческие изучать ее. Много прекрасных обещаний Божьих мы находим на ее страницах, а также дарованных им благословений послушным верующим в Него людей. Однако при скорбию Израиль, народ избранный Богом, который должен был нести в мир веру в единого и живого Творца Вселенной, весьма часто отступал от Бога, шел путями греха и идолопоклонства. В особенности в Северном Израиле, Самарии, когда Израиль разделился на два царства после смерти Соломона, на Южный Израиль с центром в Иерусалиме и на Северный Израиль, позже с центром в Самарии. Мы уже говорили раньше, что в Северном Царстве за все время его существования не было ни одного царя, который всем сердцем служил бы живому Богу. Какая трагедия! Какой же конец этого царства, полный скорби, разорения и рассеяния народа в 722 году до Рождества Христова? В Южном Царстве Иудеи мы можем назвать наиболее благочестивого и ревностного царя Иосию, который воцарился в отрочестве, хотя и был сыном беззаконного царя Амона, который царствовал только два года, 642 по 640 год до Рождества Христова, будучи убит своими же слугами-заговорщиками. Иосия явился как звезда светлая на мрачном горизонте. Богобоязненные мужи правили с ним страной. Иосия, будучи 16-летним юношей, начал искать Господа и совершал дела во имя Его. Вскоре он начал очищать Иудею от идолопоклонства. Тысячи идолов-кумиров были поставлены в Иудее раньше, но он повелел не только убрать их из Южного Царства, но и послал посланцев с такой же миссией и в бывший Северный Царство, на территории которого он имел некоторую власть, дарованную Вавилоном Ассирией. Вторая книга Паралипоменон, 34 глава, 3 стих. Идолы и там были уничтожены. Это было последнее духовное пробуждение. Милость Божия даровала это пробуждение духовное в Иерусалиме и Иудее перед грядущим разрушением этой страны и храма Вавилоном. Падение Северного Израиля и полное разорение его произошло в 722 году. Через 130 лет пала Иудея. Библейские исследователи говорят, что Иосия сначала начал очищение Иудеи от идолопоклонства, послав мужей вере живого Бога совершать реформы и наставления, а потом занялся полным благоустройством храма Иерусалимского. 6 лет шла интенсивная духовная работа по всей стране. Когда Иосия имел 26 лет, то тогда он занялся полным восстановлением храма. Во время очищения храма была найдена книга закона, которая лежала в пренебрежении, никто не читал ее для народа и для порядка служения в храме. Хилкия увидел книгу и весьма возрадовался и восторжествовал. Он сказал об этом и дал ее писцу, объяснителю и толкователю ее текста. Богобоязненный царь Иосия был весьма взволнован, слушая слова Божии, до той степени, что разодрал свои царские одеяния в знак покаяния и страха пред живым Богом. Скорбь наполнила сердце его по причине, что народ не исполнял повелений Господних, а шел путями беззаконными, путями Ваала и других кумиров. Он знал, что суды Божии придут на землю, если не совершится очищение земли израильской от беззакония. Он начал уже это очищение, но книга говорила о многом большем служении истинному Господу Богу. Ревность Иосии возгорелась. Он повелел восстановить ление храма и приготовление к всенародному покаянию, совершая пренебрежение Пасхой Господу, память избавления и выхода из Египта. Сердце Иосии взволновалось и льнуло к Богу живому. Об этом свидетельствует всенародное священное писание и совершение праздника Пасхи, на который собрались в Иерусалим тысячи паломников, чтобы прославить живого Бога. Когда весь народ собрался в Иерусалим, тогда книга закона читалась и толковалась народу. Много слез, покаяния и радость пролилась в то время в Иерусалиме. Это было время великого духовного пробуждения народа, которое отсрочило на время разорение Иудеи и Иерусалима. Особое впечатление произвело на народ, когда Иосия очищал храм от идолов Ваала и других кумиров, а потом, обращенный в пепел, бросил их в воды Кедрона, который в то время был многоводен. Удивительно, что Иосия и его дела для Господа были предсказаны пророком за 300 лет наперед. Третья книга Царств, 13 глава, 2 стих. Даже имя было предсказано. Все в точности исполнилось. Обратите внимание на исполнение пророчества, произнесенного мужем Господним 300 лет раньше. «И взглянул Иосия, и увидел могилы, которые были на горе, и послал и взял кости из могил, и сжег на жертвеннике, и осквернил его по слову Господню, которое предвозвестил человек Божий, предрекший событие сие». Когда Иеровоам стоял над жертвенником, потом, обратившись, увидел могилу человека Божия, предрекшего сие событие, и сказал Иосия: «Что это за памятник, который я вижу?» И сказали ему жители города: «Это могила человека Божия, который приходил из Иудеи и провозгласил о том, что ты делаешь над жертвенником Вифильским». И сказал им: «Оставьте в его покое, никто не трогай костей его». И сохранили кости его и кости пророка, который приходил из Самарии. Четвертая книга Царств, 24, 23 глава, 16 по 18 стих. Принесет еще больше света на эту удивительную историю незабвенного пророчества за 300 лет наперед. Божий пророки входят со сцены земной жизни, но в словах их остаются верными, исполнившимися на удивление даже неверующих людей. Так великий пророк Исаия провозвещал о Господе Иисусе Христе за 700 лет наперед, и все сказанное им исполнилось в точности в земной жизни Господа Иисуса, а события его о грядущем царстве также исполнится. Другой пророк во время Исаии также возвещал о Мессии, Господе Иисусе Христе, такими словами: «И ты, Вифлеем Ефрата, хотя мал ты среди тысяч иудиных, но из тебя произойдет тот, который будет вождем Израиля». Михея 5 глава, 2 стих. Пророчество об Иосии было предсказано 300 лет наперед, о том, что он совершит, с упоминанием его имени. И все это совершилось в точности. Многое из пророчеств исполнилось, но очень многое еще должно исполниться, в том числе и слова Господа Иисуса Христа: «Когда Сын Человеческий явится во славе со святыми ангелами, тогда Он воссядет на престоле славы, и соберутся пред Ним все народы». Матфея 25 глава, 31 стих. как Иосия занял земной престол через 300 лет после пророчества, так Господь Иисус воссядет на небесном престоле. Народы, игнорирующие им, предстанут пред славой Его и судом справедливым. Ревность по живому Богу Иосии была примерной в истории Израиля, когда он очищал Иудею и даже бывшую Самарию от идолопоклонства, и не было такого царя, подобного в служении Господу. Всю душу он вложил в эту реформацию пробуждения духовного. Иосия знал, что великое отступление от Бога народа не обойдется без святого наказания. Суд Божий неизбежно падет на Иудею, хотя это не случилось в его дни царствования. Он не переживал стыда и бесславия, горечи падения Иерусалима и Иудеи. Господь пожалел страну, но читаем в Священном Писании, что Бог не отвратил гнева своего от народа, а по причине грехов Манассии и иудеев с ними наказал их. Аминь.